говоря об древней столице, торговой столице мира, Кире, 27 глава из Кире. «Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей, богатство твои, товары твои, все склады твои, корабельщики твои, кормчие твои, заделавшие пробоины твои, и распоряжаешься торговлей твоей, все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей, от вопли кормчие твоих содрогнутся окрестности, с кораблей твоих сойдут все гребцы, корабельщики и все кормчие моря, и станут на земле, и зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои, и валяясь в прахе, и остригут по тебе волосы догола, и опоешься вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. Все-то не своим поднимут плачевную песню о тебе и так зарыдают о тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с моря товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговли твоей ты обогащал царей земли. А когда ты разлит морями в пучине вод, товары твои и все толпившие тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах, торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Вот та самая песня Бога, да? Причем, заметьте, Бог говорит, что опять и в Тире то же самое, о людях забыли, потому что люди все превратились в товар. Они превратились в часть товара. Человек, который относится к другим людям как к товару, сам лишается личности, и его никто не оплакивает. Видите? Но какая реакция должна быть у христиан по этому поводу? «Веселитесь о сём небо и святые ангелы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ними». Видите? То есть Христос повелевает, говорит, а теперь небеса, все обитатели небес и все ангелы и пророки, веселитесь, потому что Бог Отец совершил ваш суд над ним, над Вавилоном. Вы осудили Вавилон, мученики осудили Вавилон, да? Понятно, да, почему? Кровопийцы и убийцы, которые убивали христиан, которые глумились над ними, развращали народы, они убиты. Они выпили чашу гнева Божия до дна. Вот святые отцы говорили, что даже не надо злорадствовать, надо. Ну, даже когда, когда Господь повелевает, все. Ну, когда к Богу говорит, веселитесь. Так это может быть не злорадство, а просто но радость. Это не по поводу, ну, как бы это не злорадство. Ну, победа. Да. Победа, ну, день победы, день победы, радуется. Радуется уже, да. Это есть день победы. День великой победы над величайшим врагом. Как вы смеете? Вы, наверное, должны печалиться не победы безусловно. Почему? Потому что погибло 300 тысяч человек в Берлине, да? Берлин выжжен дотла. Сколько людей погибло, да? Сколько человек? Кстати, да, умнейшие люди, например, Геринг, Гитлер, Геббельс, там погибли. Кстати, какой кошмар, да? Ты, а мамушка говорит, да слава богу, отлично, хорошо. Понимаете, я понимаю тех людей, которые салют поднимают в этот день, потому что злодеи убиты, понимаете? Нормальный человек это понимает. И дальше. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Как скорость, как огромный камень падает в море. «И голосы играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет же в тебе никакого художника, никакого художества, и шум от жерновов не слышно будет уже в тебе. Свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. И губокупцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков, и святых, и всех убитых на земле». То есть город полностью вычеркнут из числа существующих, и он больше никогда не будет восстановлен. Потому что за этим блеском и лоском скрывалось чудовищное количество крови. И это не случайно, потому что таким образом исполнилось древнее пророчество Иезекииля, Иеремии, Исаии, которые предсказывали полностью абсолютное уничтожение этого города, и что он будет действительно полностью необитаемым. Так и происходит. Потому что кровь, она поднялась. Видите, конец мира, помните, чем это, да, сопровождается? Тем, что кровь поднимается из земли пролитой. И вот кровь пудня убитых пролита на земле, она поднимается и выжигает, начиная с самых сердцевин, да, вот, самый главный клоповник мира, выжигается мгновенно, воля Божья. А на Голгофе сейчас уже кровь появилась. А то я раньше видел, не знаю. Я видел же, она всегда там была. Там она никогда не впитывалась. Я видел эту кровь своими глазами, она там до сих пор есть. На Голгофе кровь Господня до сих пор есть, и можно глазами увидеть. Она там никогда не уходила. А что сейчас на Голгофе? Там есть строение какие-то? Там престол. Это храм гроба Господня, она входит в гроб Господня, конечно же. А вы не видели там на трещине, там можете посмотреть внимательно. В трещине, посмотрите. Итак. Нет, в Голгофе там под крестом, да, там. Угу. Не, ну почему? Как, ну, пропитан, да. Пропитан, да. Итак. А за что было наказание, да, смотрите внимательно. Ибо купцы твои были вельможи земли, и высшестотами введены в заблуждение все народы. То есть твои купцы, которые ты рассылала, они были вельможами на земле. То есть произошло смешение, да? Человек торговал властью. Вавилон сделал так, что власти стали торговать. Понимаете? Власть стала продажной полностью, да? Можно сказать, что мировой центр коррупции – это Вавилон. От него вся коррупция мира, да? Купцы твои стали вельможами земли. А мы знаем, что продажа правосудия за деньги – чудовищное преступление, знаете, да? Если судья за взятку судит, так, а он хулит Творца, знаете, да, почему? Потому что судья обычно в нашем, который в районном суде там и так далее, он стоит на месте Господа Бога, знаете? Вот так называется, Богом, с маленькой буквы. Вот поэтому, и если он судит вопреки совести, вопреки закону Божьему, он выступает против Творца. А вот здесь происходит что? Купцы твои были вельможами земли, то есть у тебя, твои купцы, они стали, превратили в бизнес саму власть, да, да? То есть то благо, которое Бог дал от власти, да, то есть правосудие, справедливость, да, который, порядок, который власть делает, все было продано. И за счет и все было опущено в оборот. Вот как сейчас часто говорят, что выборы должны быть покупаемые, там, да, у нас должен быть там коммерческий оборот выборов и так далее. Вот идеология Вавилона, которая есть уже. Видите? Но человек, который дает взятку тоже. Судье, допустим, вот да. Так же, на том же уровне, да? Да, конечно, если человек хочет, конечно, извратить справедливость, конечно же, он, безусловно, делает злодей, он злодей, конечно же. Это врачу идет конфеты, дает. Не, ну, гонорар врачу это не взятка, простите. Гонорар, простите, то, что медицина должна быть бесплатной, это советское изобретение. Медицина всю жизнь была платная, бесплатно была монашеская медицина. Вот, а поэтому требовать медиков бесплатной работы – это глупо и ненормально. Вот, любой человек может, любой, вот, но взятки за приговоры – это, естественно, это безобразие. Взятка… То есть, скажем, водитель, который дает взятку пенсионеру, он как бы это… Да. Взяткодатель. Взяткодатель, да. Итак, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Вот очень интересный важный момент. Вот здесь речь идет о влиянии магии. Волшебством введены в заблуждение все народы. Здесь мы сталкиваемся с тем фактом, что Писание подтверждает, что от Вавилона идет волны магии по всему миру, так? То есть обольщение построено по магическому принципу. Принцип магии в чем заключается? Вот когда по какому принципу составляется, например, заклинание, знаете? Там не нужен определенный смысл. Чем меньше смысл заклинания, тем лучше считается. Смысл или гуменовый, но главное там определенный ритм. Ты должен настроить себя на определенный ритм, соответствующий определенному демону. Почему, например, на самом деле рок несовместим с христианством? Рок-музыка. Потому что она построена на ритмике. Там не важно слова, важен ритм, да? Который отрывает, оттягивает человека. Человек оттягивающийся, он попадает в определенный ритм, который выводит на определенный контакт. И вот здесь как раз мы что к чему приводим? На самом деле, посмотрите, существует сейчас вот то самое, о чем говорит Писание. Раньше оно было куда менее разработано. Изобретение 20 века – это сознание той технологии, которую говорит Писание. Волшебством твоим введены в заблуждение все народы. То есть, первое, что сейчас началось, пожалуйста, с 19 века, может быть, даже раньше, с 18 века, с просветителей так называемых. чем меньше последовательных мыслей, тем лучше. Чем больше лозунгов, тем лучше. Это начало магии было, да? То есть подмена мышления внушением. А потом была разработана система, так и называется, NLP. Нейролингвистическое программирование. Когда при помощи слов и жестов человека программирует. Техника взята просто, из магии прямо, непосредственно, без всякого, особо стеснения, об этом сейчас даже говорят. Вот. Это определенная технология, когда человека пытаются превратить в марионетку. При помощи чего? При помощи внушения. Но внушение по-нормальному работать без вмешательства иных сил не может. Вот. Поэтому за нормальное внушение всегда стоит чего? Чародейская попытка воздействия. Помните, массовая была попытка обольщения, удавшаяся попытка в начале 90-х годах. Помните? Кашпировский, Чумак и так далее. Это была именно попытка массового околдования народа. Кто ее сделал? Писание читайте. Прямо сказано. Предсказано то, что было предсказано, то и произошло. Волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Это речь о прямых магических воздействиях. При помощи лжи, замешанной на дьявольщине. Ну почему? Потому что ложь одела, понимаете, да? Вот и поэтому механизм действия Вавилона. Он лжет, Вавилон лжет и чародействует одновременно. Лжи чародействует. Лишает человека разума. И таким образом... Любая манипуляция является таким сознанием. Любая манипуляция будет успешной, при условии, если вы будете сотрудничать с демонами. Если хотите, там, чтобы вас муж беспрекословно слушался, да? Договоритесь с демонами, пожалуйста. Правда, цена будет хорошая, но зато... А вот на сумбанских молитвах есть религия там? Есть, конечно же, да, безусловно, обязательно. Поэтому на арабском языке обязательно, поэтому обязательно так. Тот же сам принцип. Поэтому есть у меня даже книжка, я даже купил как-то себе в магазине... заговоры, взятые из Корана, одобренные исламской умой. Все, нет, это официальная практика, на самом деле, ислам и заговоры используют, официально используют. В отличие от христианства. Знаете, срок музыка очень удивительно. Я читаю статьи частные, что в России сейчас есть люди, которые поддерживают ее, как положительно говорят. Да. Я пришел из рок музыки. Я говорю, ну а если святой Августин откуда пришел, нам теперь это прославляет, да. Или святой Рене. Ну, очень много людей, которые. Дело в том, что на самом деле сейчас идет такая страшная вещь. Давайте, идет тоже передергивание понятий. Так говорится, что в принципе, можно ли играть на гитаре? Можно. Можно ли играть на электрогитаре? Можно. А можно ли бить барабаны? Можно. Вопрос, что играть? Понимаете? Вопрос не в гитаре как таковой, понимаете, а в том, как, что ты играешь. Рок-музыка построена не на тексте, это факт. Она построена на ритме. Тексты бывают разные, скажем так. Тексты бывают разные, самые разные, да? Но есть определенная вещь, которая роднит, наверное, рок-музыку, попсу и НЛП. Что? Непрерывное вдалбливание сознания. Замечали, что некоторые мелодии просто навязываются. При помощи... Делается очень простые технологии, определенный ритм подстраивает, да? Причем часто сейчас делается с учетом вот этих четырех ритмов, которые у нас могли есть, знаете, да? У нас альфа, бета, дельта, гамма ритма есть в голове. Это известно там. Вот. Мозговые ритмы, да? Вот. И на них, на эти биоритмы подстраивается определенная мелодия, за счет чего мелодия становится навязчивой. Вот. И повторение одной и той же фразы, как есть такое понятие кадон, да, кодировочная фраза. Она существует, но это в любом гипнозе существует там, да, код снятия гипноза, код включения гипноза существует там, да, код включения программы существует. Вот все эти вещи, они существуют. И вот на этом принципе построена вот вся рок-музыка. Вот, и действительно, и поэтому возникает вопрос такой, как может быть там рок христианский, может ли рок быть христианским? Чем больше христианство будет становиться, тем менее он будет, конечно же, роком. Будет просто внутренняя борьба происходит такая. А джазовая музыка? Ну, не знаю, джаз в этом смысле менее такого ритма имеет, конечно же. Вот, но он потом и менее популярен все-таки. Ну, вопрос, кстати, не то, что выкликается молодежь, понимаете? И не значит, что классика была хороша. Классика была очень мерзкая вещь. В классике были и есть крайне мерзкие вещи. Ну, возьмите, например, там Паганини. Вагнера, Паганини, там, да? Который сам рассказал, что ему демон являлся, давал мелодию. Я ему охотно верю, потому что демоны, они музыкальны очень. Это же ангел высший. А стихи ангелов музыка. Вот, но и здесь как раз идет... Но, тем не менее... Как раз вот вопрос с уроком, это как бы вопрос и нынешний, конечно же. Вот попытка загрузить сознание. Сознательно. А Битлз, они являются тоже вот такими? Битлз, они сознательно были врагами просто. Ну, Лена же заявила, что Битлз сейчас популярен Иисуса Христа. Не прямо сказала, Лена, помните эту вещь? Леннон. Джон Леннон, который что кончил для него через полгода пулей в лоб от его поклонника. Вот. Ровно прямо подсказали, как Бог поруган не бывает. Как только он высказал, вспомните Джон Леннон, так получил от своего же поклонника. И это справедливо. А Джордж Харрисон увлекался этой индусской философией? И ушел в себя, да. Нет, Маккартни с этим, с Ринге.